полгода. А через те полгода... Через полгода молодые приказчики, купчики, лобазники и прочая полупочтенная шантропа возлюбили сборище в трактире Афони Пуганова, который к тому времени сумел восстановить так не кстати взорвавшийся самогонный аппарат. Пили, орали «Боже царя храни», снова пили и снова орали, и больше всех старался Изот Безъяичнов. Крики эти никто всерьез не воспринимал, не до того было, с Японией воевали, но как-то вечером постучали в дверь домика Маруси Прибытковой. «Добрый вечер, мадам». Сеня был вежлив и одет, как в лучших домах большой дворянской. «Как идет торговля? Как здоровится? Извиняюсь, что нарушаю покой, но имею дело до вашего сына и дело важное. Гостям рады». С чисто успенским радушием сказала Прибыткова. Сеня внес в дом объемистый баул, из которого вначале достал мятый букет нежнейших роз лично вам, мадам. Затем уж пошли разнокалиберные бутылки, омары в банках, анчоусы, малосольное зернистое, маслины, головка натурального швейцарского сыра. В этот момент появился Бориска. Припасы были отправлены на кухню, а гость с хозяином уединились в самой дальней комнате, в которой Борис зачем-то прорубил небольшой и укромный выход в соседний двор. «Какие новости, Сеня?» Вежливо осведомился Прибытков. «Дерьмо!» Кратко квалифицировал новости самый профессиональный налетчик Пристенья. «Я ушел из родимой Одессы мамы в лучших намеках, хотя проходил православным по всем полицейским протоколам». «Что, из Афонькиного кабака несет тухленьким? Знаешь, когда начинают пить под «Боже царя храни», то похмеляются под «Бей жидов, спасай Россию». А они во главе с шепелявым Изотом запели именно эту песенку. «Конечно, тебе, возможно, все равно, но мне показалось, что тебе не все равно. Если я ошибся, извини. Выпьем, закусим, и пусть они себе спасают Россию». «Мы выпьем и закусим, и посидим, и поговорим, но мне все же хотелось бы знать, что там болтают Изоты его ублюдки». «Там ошивается пара моих охламонов, Бориска. Я принесу все на блюдечке, но решать тебе придется самому, потому что я играю во все игры, кроме политики». Бориска задумчиво покивал, и деловая сторона встреч на этом была исчерпана. Вежливо поговорили о погоде и девочках, а там мама Прибыткова пригласила к столу, и полилось веселое вино, какое только и пили на Успенке, правда, под разными названиями. Гость ушел перед рассветом, а Бориска, поспав 3 часа, надел свой лучший костюм, взял тросточку с золотой змейкой и фланирующей походкой направился Пристенье. Выпил бокал шампанского в Париже господина Мачульского, сыграл 3 партии на бильярде, пошутил с завсегдатаями, взял рысака в крепость. Там рысаку пришлось пометаться в лабиринтах дворянских, кирочных, кадетских, офицерских, снова кирочных, пока седок не нашел того, кого искал. «Здравствуйте, Сергей Петрович». «Здравствуйте, Борис Петрович». 2 героя города прославля пожали друг другу руки несколько торжественнее, чем того требовала неофициальная встреча, а затем уединились в кабинете шикарного Бристоля, где неспешно пообедали и негромко поговорили. «Погром — дело не шуточное. С хоругвями и царским портретом проглотит и погром. Кроме того, с ними намереваются идти агенты охранки в котелках и со шпалерами, как выражается мой лучший друг Сеня Живоглот». «Об охранке — это его слова?» «Об охранке мне наболтали в бильярдной. Их неплохо натаскивают на этот погром. Уже готов список, и первым в нем значится чернильный Моисей. Вы учились на его чернилах?» «Нет-нет, я провел детство в Петербурге».